Глава 10. Западня. Аномальное отрешение за 5 часов до судного дня. Костя пробирался к базе Кропоткина окольными путями, стараясь не заходить вглубь неизведанных территорий, но и на дорогу не высовывался понапрасну. Пока шел, все думал о том, какую опасность может представлять это оружие, что скрывают бандиты для простых, ничего не ведающих людей, если вдруг произойдет какая-то нештатная ситуация. Насколько велик радиус распространения... чего? Отравляющего вещества, огня, радиации? Знать бы. И почему выбрано именно отрешение? Чтобы избежать лишних вопросов, скрыть следы? А может, готовится какая-то политическая диверсия? От одной только этой мысли становилось не по себе. А еще Костя вспоминал своего начальника Сергея Петровича и все никак не мог свыкнуться с мыслью, что его больше нет на этом свете. Он многому его научил, когда Костя, еще совсем зеленый студент, пришел в газету на практику. Полные амбиции и юношеских мечтаний. Шеф тогда доходчиво растолковал ему всю правду жизни. «Восклицательный знак оплачивается дороже, чем вопросительный», сказал он тогда, закуривая. Шеф много курил и лишь последние месяцы старался избавиться от этой привычки, но без особого результата. «Повторяй вместе со мной. Восклицательный знак оплачивается дороже, чем вопросительный. Усек?» «Никому не нужны вопросы и сомнения. В мусорку!» «Люди хотят утверждений. Ты должен им говорить, а не вопрошать. Толпа не любит вопрошающих, потому что сама всегда вопрошает и ищет истину, потому что ничего не знает. Ее держат в неведении. Кто держит? Власть, верхушка, цари. Им невыгодно, чтобы люди знали. Им нужны балбесы, слепые, глухие, немые. А наша миссия – дать людям ответы. Ты должен им ответить. Уверена, чтобы даже и капельки сомнения не было в твоей речи. Руби короткими фразами. Потому что от длинных и сложных речей они устали. На каждых выборах им их впаривают. Только правду матку, как топором. Наотмашь, тюк, будто по голове. Тюк, чтоб щепки летели. Тюк, чтобы сок брызнул березовый. Тюк, тюк, тюк. «Вот это они любят! Это залог успеха настоящей газеты! Усек? Вот и молодец! Но имей в виду, на каждый топор найдется свой камень, и те, кто не желает, чтобы толпе давали ответы на их немые вопросы, будет делать все возможное, чтобы подкинуть тебе такой камень. И тут либо лезвие топора затупится, либо высечет такую искру, что в момент вспыхнет стружка и начнется пожар!» Черт, как же он был прав. Костя понимал, что сейчас как раз наступает такое время, когда под его топор пытаются подкинуть камень, и очень большой, надо признаться, камень. Поэтому необходимо держаться и пройти до конца, выкорчевывать этот сорняк. Живые закрывают глаза мертвым, а мертвые открывают глаза живым. Вспомнил парень слова давно умершего английского поэта и грустно улыбнулся. Действительно так, дела тут явно нечистые творятся. Костя вывернул на пригорок, за ним должна была находиться подстанция. Миновать ее, и ты у цели. Только вот незадача, подстанции нет. Костя вновь осмотрелся и не обнаружил нужного ориентира. Неужели что-то напутал, не туда свернул? Нет, он точно помнил этот маршрут, потому что однажды уже ходил этими местами. Когда писал статью про черный рынок, где сбывают различные части мутантов. К примеру, половые железы кровососа очень хорошо ценились на таком рынке и уходили порой за бешеные деньги. Из этих желез, как оказалось, китайские подпольные ученые потом изготавливают порошки для потенции, чтобы выяснить всю схему поставки. Косте пришлось облазить отрешение вдоль и поперек, и он точно помнил, что за тем пригорком, желтым от постоянных кислотных дождей, должна находиться брошенная подстанция, огороженная территория в 600 квадратных метров, на которой давно поросшей крапивой стояли три трансформатора. Но теперь здесь ничего не было, только голое поле. Хотя постой. Костя присмотрелся. Поле было не таким уж и голым. Элементы бетонной площадки, на которой когда-то стояла подстанция, все же остались. И их хоть и с трудом, но рассмотреть все же можно было. «Зачем понадобилось кому-то убирать этот мусор?» — сам себя спросил Костя. И вдруг отчетливо представил, как на площадку грузят коробки с оружием. «А что, вполне удобно, и от базы Кропоткина недалеко». Только сейчас Костя заметил, что и деревья, до того растущие в густом беспорядке возле подстанции, теперь были выкорчеваны. Значит, пробраться напрямки не получится, надо обходить стороной, а это значит, что придется высовываться на дорогу. Не хотелось бы, но что поделать. В кармане шикнула рация. Костя аж вздрогнул, на секунду подумав, что туда залезла змея, но быстро взял себя в руки и извлек средство связи. «Комарус, ответь!» — раздался хриплый голос из динамика. «Где ты запропастился? Ответь! Шляпка этого завалил! Ответь, где тебя черти носят?» Отвечать Костя не стал, ни к чему выдавать себя. Выключил звук и вновь спрятал рацию в карман. «Самое большее — это через полчаса начнется погоня. Бандиты быстро сообразят, что случилось. Чертовски мало времени». Парень извлек из автомата магазин, провел ревизию патронов. Их оказалось не так много, как хотелось, всего 4. То есть, если что случится, отбиться он навряд ли сможет. Переведя стрельбу на одиночный и закинув оружие на плечо, Костя спустился с пригорка и направился в обход. Нестерпимо хотелось пить. Поднявшееся над самой головой солнце жарило нещадно, припекая голову и мозги. Такую погоду самое лучшее к берегу реки, да в холодную водичку, а еще шашлычки, да холодненького пенного. Мечты об отдыхе были прерваны донесшимся со стороны дороги гулом. «Машина!» — понял Костя. «Не одна целая колонна. Чего это они разъездились? Уж не за мной ли часом погоня?» Стало не по себе. При желании поймать Костю Гюрзе не составит труда. Отправь всех бойцов шерстить лес, и через 2 часа они притащат своему хозяину его голову. Может быть, даже уже ищут. Костя в который раз схватился за оружие, но, вспомнив о количестве патронов, лишь досадливо поморщился. Появилась шальная мысль рвануть наутек, пересидеть заварушку, может схорониться у стафа, местного оружейника, у него тихо, выждать. А там уже видно будет, как поступить дальше. Да только вот стаф отсюда в 7 километрах, и идти к нему придется через все КПП, остальные пути, насколько Костя помнил, накрыло аномалиями. А насчет того, что охрана застав тоже предупреждена насчет чужака, проникшего в отрешение. Костя не сомневался. Кропоткин, возможно, тоже предупрежден, поэтому надо для начала провести разведку, осмотреть с безопасного расстояния его базу. На горизонте показалась колонна автотранспорта. Костя аж присвистнул, увидев столько машин. 4 грузовых ЗИЛа с тентами, следом 2 джипа. У всех военная расцветка без опознавательных знаков. «Что же они тут забыли?» Просил сам себя Костя, не отрываясь, глядя на движущийся к базе бандита транспорт. Эх, жаль, фотоаппарата нет. Тем временем машины остановились возле ворот. Вышедший из первого ЗИЛа солдат поздоровался со встречающим его человеком, о чем-то спросил. Бандит махнул в сторону подстанции. Солдат залез обратно в машину. Колонна двинулась на площадку. «Стоянка для техники», — понял Костя. Вот зачем они очищали место. Выяснить бы еще, что внутри грузовиков, вздохнул Костя. Да только едва туда сунешься, как живо покрошат в мелкий фарш. Это к гадалке не ходи. Размышления парня прервали загадочные звуки, доносящиеся из ближайших кустов. Костя напрягся, вскинул автомат, ожидая увидеть там какого-нибудь очередного мутанта. Но вместо него на поляну вышли бойцы Гюрзы. «Черт!» — выругался про себя Костя, не решая сделать выстрел, то ли побоявшись лишить их жизни, то ли выдать себя перед охраной Кропоткина. «В погоню пошли!» Времени на размышления, куда спрятаться, было катастрофически мало, да и вариантов особо тоже не имелось. В Впереди база Кропоткина с охраной, вооруженной до зубов. Справа крутой холм, где тебя засекут за секунды. Будешь виден как на ладони, пока вскарабкаешься. Оставался еще отходной путь через глубокий овраг в сторону дороги, перебежав которую незамеченно можно укрыться в жиденьком лесу напротив. Только легко сказать незамеченным, да вот осуществить, когда по этой самой дороге снуют военные машины, нереально. Бойцы Гюрзы быстро определили направление движения беглеца и вновь двинулись в путь, а уже через минуту один из них крикнул: «Вижу его!» «Черт, черт, черт!» – зашипел Костя, бросившись во враг. Цепляясь за ветки и торчащие корни деревьев, парень скатился по глиняной почве на самое дно. Споткнувшись и едва не переломав ноги, оставшееся расстояние Костя полетел кубарем, больно ударившись об острые камни, наконец остановился. Наверху раздался хруст кустарника, преследователи шли напролом, один уже докладывал обстановку по рации. Пробежав вдоль оврага пару десятков метров, Костя попытался вскарабкаться на другую его сторону, но потерпел неудачу, почва была слишком скользкой. Ругая все на свете, парень бросился бежать дальше, туда, где овраг был более покатым. Что-то звякнуло почти у самых ног, Костя оглянулся и с ужасом обнаружил, что один из преследователей также спускается вниз. А второй ведет прицельный огонь с края обрыва. Вновь раздался хлесткий звук, и у ближнего склона оврага взорвался фонтанчик земли. «Третья точно будет моя», — успел подумать парень и повалился на землю. «Попал!» — крикнул тот, что стоял наверху. Второй не ответил, тяжело дыша, позабыв обо всех мерах безопасности, он бежал к лежащему, чтобы удостовериться, что еще на что-то годен. Но это не пуля подкосила Костю, он просто споткнулся, ступня предательски зацепилась за торчащий корень дерева, и парень ткнулся лицом в камни, больно ударившись лбом и содрав кожу на виске. Понимая, что бегством уже не спастись, Костя стал отчаянно соображать, что делать дальше. Автомат словно сам собой лег в ладонь. Еще до конца не понимая, что делает, Костя перевернулся на спину, вскинул оружие и нажал на спусковой крючок. Приклад ткнулся в бицепс, оставив там синяк. Бегущий бандит, как подкошенный, упал, коротко захрипел и умер. Второй боец, увидев произошедшее, стал беспорядочно стрелять по беглецу, надеясь ранить того хотя бы рикошетом или шальной пулей. Не удалось. Неудачно выбранная точка ведения огня не давала класть пули с точностью. Свинец все время летел выше. Не дожидаясь, когда стреляющий наконец попадет в него, Костя поднялся и бросился на утек. Ушибленная нога болела, а принявшая на себя основной удар коленка распухла, не давая делать полноценный шаг. Пришлось семенить. Сдаваться и отпускать просто так парня второй бандит не захотел. Не тратя больше попусту боеприпасы, он рванул наперерез. Схема была простой. Пока преследуемый доковыляет до пологого подъема и начнет скарабкиваться наверх, он уже будет встречать его там. И снесет башку в отместку за убитого друга. Костя понял его маневр, но путь продолжил, потому что других вариантов не было. Вот только если... Парень остановился, прислушался, убедившись, что второй боец направился дальше встречать его у подъема. Костя развернулся и похромал к убитому. Морщась от жуткого вида мертвеца, пуля угодила тому прямо в горло. Парень стал дрожащими руками осматривать амуницию бандита. На нем был одет бронежилет, в этом Костя не сомневался, видел подобные у бойцов хрома. Не теряя ни минуты, Костя стал снимать его с убитого. «Ему он уже ни к чему, а мне пригодится». Попытался успокоить свою совесть парень, натягивая бронежилет. Также от убитого в Костины карманы перекочевали пара магазинов с патронами и армейский нож. С помощью последнего парень решил подняться наверх, вскарабкавшись докуда смог. Он вонзил нож в глинистую почву и аккуратно потянулся выше. Еще раз и еще. Когда до верхней границы оставался последний рывок, Костя остановился. Что если тот второй уже ждет его? И пока я буду вытаскивать себя из этой ямы, он с легкостью сможет меня изрешетить. Резонное опасение заставило парня охладить свой пыл. Высунув голову из укрытия, он быстро осмотрелся на местности. Бандит стоял к нему боком, глядя в другую сторону, ожидал появления врага не там, где на самом деле был сейчас Костя. Что ж, это хорошо. Стараясь не издавать ни единого звука, парень подтянул корпус, перегнулся через край и втащил свое тело на ровную поверхность. Шевеление услышал бандит и резко обернулся, но опоздал. Костя уже был на чеку, короткая очередь из трех пуль, и враг хрипит в пыли. «Господи!» — мельком подумал Костя, поднимаясь на ноги. «Скольких я уже убил, пока тут был? Троих! Да мне вышка светит!» От осознания этого все внутри затряслось мелкой дрожью, а руки словно покрылись изморозью. С трудом справляясь с подступающей паникой, Костя приблизился к дороге. Бегло глянув по сторонам и убедившись, что поблизости нет машин с военным, он рванул напрямки, словно школьник, переходящий улицу в неположенном месте. Но едва добрался до противоположного конца, как раздались уже знакомые звуки — выстрелы. Не имея возможности повернуться, чтобы обнаружить врага, парень юркнул в ближайшие кусты. Понимая, что ветки не спасут его от пуль, Костя начал по-пластунски ползти к лесу. Что-то больно ужалило ногу. Парень подумал, что это оса или на худой конец змея, и попытался смахнуть гада, но обнаружил, что штанина в крови. «Ранили!» С ужасом понял он, глядя на красную от крови ладонь. Сердце, и без того выдающее запредельный ритм, едва не вырвалось из груди. На короткий момент парню стало настолько страшно, что этот страх оглушил его и обездвижил. Вернуть себе самообладание стоило немалых усилий. Убедившись, что рана не проникающая, пуля лишь содрала кожу. Костя продолжил отступление. Шаги неприятеля уже слышались отчетливее ближе. Кто-то из бандитов ругнулся, видимо, увидев мертвых товарищей. Костя зашевелил ногами и руками быстрее. Вдали послышался голос, доносящийся из громкоговорителя. «Данная территория находится под охраной. Немедленно ее покиньте. В противоположном случае вынуждены будем открыть огонь». Голос эхом отражался от деревьев, и казалось, что говорящий сидит в лесу. Но Костя понял, что это был кто-то из охраны Кропоткина. Непонятно только было, кому он обращается. «Неужели засекли?» — оборвалось все внутри у парня. Уже другой голос, менее сдержанный, сказал. «Эй вы! Ушли быстро с территории или стреляем на поражение! Не ори, уходим!» Крикнул в ответ один из бандитов. Костя выдохнул. Но быстро понял, что рано обрадовался. Впереди, похрустывая и отплевываясь искрами, располагалась аномалия. И обойти ее, чтобы не быть обнаруженным, не получится, а возвращаться назад не хотелось. Бандиты тем временем вышли на дорогу от греха подальше, отошли от базы Кропоткина и связались со своим предводителем. Костя, хоть и находился далековато от них, прекрасно слышал их разговор. «Гюрза, ответь, это сироп!» Из динамика рации донеслось шипение и неразборчивое бормотание. Потом знакомый голос громко спросил. «Убрали этого придурка, который все вынюхивает?» «Не смогли. Он Беню замочил енота. Енот еще жив, но недолго ему осталось. Не такой простой этот перец, каким казался». «Он к базе Кропоткина направляется, где-то у леса залег. Оттуда он у нас никуда уже не денется. Только тут проблемка одна. Бойцы кропоткинские не подпускают». «Понял, ждите. Сейчас я звякну, объясню ситуацию». Рация вновь зашипела и замолчала. Некоторое время было тихо, потом из динамика донеслось. «Понял, конец связи!» Костя схватил оружие крепче, стал нервно озираться, пытаясь найти пути для отступления. Их не было. Услышанная фраза о том, что вскоре прибудет целая группа вооруженных бойцов для его поимки, натянула нервы до предела. Захотелось встать в полный рост и бежать, пока хватит сил. Но так делать ни в коем случае нельзя. Только встанешь, сразу засекут и отправят вдогонку пулю. Тогда как поступить? Словно издеваясь, аномалия опять заискрилась и начала переливаться блеклым зеленоватым сиянием. Костя взял камень и швырнул вперед посмотреть, что будет. Камень пролетел сквозь аномалию, плюхнулся в траву, рассыпавшись от невидимого воздействия в крошку. Парень присвистнул. «Нет, туда соваться точно не следует». Теряя над собой контроль, Костя решил отползать назад в сторону дороги. Почти самоубийственный план заключался в следующем. Стараясь не высовываться на асфальт, обогнуть раскинувшуюся аномалию по дуге с левой стороны, а для этого придется выползать из укрытия и идти почти по голой земле. Но плану не суждено было сбыться. Едва парень начал отступление, как один из бандитов сказал второму. «Вон там, видел? Шевелится что-то. Пошли!» Костя замер, стал прислушиваться, пытаясь понять, куда направились преследователи. По осторожным шагам и шороху травы понял, что бандиты блуждают почти у самого его носа, и только плотная трава и прошлогодний толстый слой пожухлых листьев, под которые он забился как заяц, спасли его от немедленного обнаружения. Появилась шальная мысль неожиданно для бандитов выскочить и расстрелять в упор, словно какой-нибудь Рэмбо из боевика. Парень пересилил себя и от необдуманных решений отказался. Слишком высоки ставки, одна ошибка и свинцом будет уже нашпигован он сам. Выжидательная тактика принесла небольшие успехи. Бандиты ушли немного вперед и теперь находились в метрах в семи от Кости. Глядишь, так они и вовсе уйдут прочь. Но желанию не суждено было сбыться. Только преследователи собрались двинуть в сторону леса, как позади, возле дороги, раздался чей-то голос. «Эй, Матфина, это вам он просил помочь в поиске какого-то человека?» «Да», — отозвался один из бандитов. «Парнишка такой молодой, штатский одет, автомат имеется у него. Он где-то тут прячется, далеко не мог уйти. Там впереди аномалия, ее просто так не обойдешь. Прыгайте к нам в машину, пешком тут опасно ходить, змей много. Сейчас живо найдем». Бандиты стали возвращаться к дороге, прямо через укрытие, в котором притаился Костя. Дожидаться мига обнаружения, когда преследователь наступит ему на лицо, парень не стал. Перекладывая автомат в удобное для стрельбы положение, он пустил два одиночных. Пули угодили идущему чуть выше колен. Бандит закричал и повалился на земь. «Вот он!» – завопил второй, но сразу же затих, упав в траву. Заревел автомобиль. Подоспевшие на подмогу бойцы рванули за Костей, который вынырнул из укрытия и уже вовсю бежал прочь. Затрещали автоматы, но свинцовые осы летели мимо. Джип, на котором бойцы вели погоню, сильно подбрасывало на кочках и ухабах. Костя в три прыжка проскочил несколько встретившихся по пути рытвин, зашел с правой стороны аномалии и побежал в лес. Ему оставалось преодолеть всего несколько десятков метров, как острая боль пронзила левый бок и опрокинула бегущего в сторону. Костя шмякнулся в пожухлую траву, по инерции прокатился еще несколько метров и остановился возле березы. Автомат упал рядом. Не в силах пошевелиться от пронзающей жгучей боли, парень застонал. Вдали бежали бойцы, машина задела колесом аномалию и пришла в негодность. «Попал!» — крикнул один из них, вновь скидывая автомат. Сцепив зубы и жмурясь от нестерпимой боли, Костя подтянул оружие к себе, взял в руки. Попытка встать не увенчалась успехом. «Ранен, ранен, ранен!» Навязчивой мухой вертелась в голове, но осматривать, насколько тяжело, не было времени. Сейчас главное оторваться от погони. Хватая ртом воздух, Костя схватился за ствол березы и поднялся на ноги. Бегло глянув в сторону преследователей, понял, что еще есть немного времени, чтобы не ввязываться в бой, а уйти прочь. Для надежности парень дал очередь подступающих, и те сразу же укрылись в траве. Пока образовалась заминка, Костя скрылся в лесу. Парень еще слышал крики за спиной, но с каждым новым пройденным вглубь леса метром они стихали. Наконец и вовсе смолкли, давая беглецу собраться с мыслями. Костя остановился, обессиленно привалился спиной к дереву и медленно сполз на землю. Все внутри болело, особенно раненый бок. Парень стащил автомат с плеча, глянул на рану. Там, чуть выше бедра, все было в запекшейся черной крови. Вид этот испугал Костю, и он подумал, что не выживет. Но после детального изучения ребер и туловища понял, что не все так плохо. Пуля прошла по касательной, содрав приличный кусок кожи. Не застряла в теле, и на том спасибо. Отчасти помог не получить смертельную порцию свинца бронежилет, который Костя стащил у убитого преследователя. Парень невесело улыбнулся. В отрешении всегда так. Будь ты кем угодно за периметром, едва войдешь в ее владение, становишься солдатом. Либо играй по правилам, либо умри. Здесь нет места словам и объяснениям. Тут на заданный вопрос стреляют в ответ. «Перевязать надо», — подумал Костя, стаскивая со своего тела одежду. Смастерив из платка и шнурка на рюкзаке подобие жгута, парень обмотал себя, зажав рану, чтобы остановить кровь. Не имея сменной одежды, натянул окровавленную рубашку обратно на тело, хотя прекрасно понимал, что так лучше не делать, запах крови могут учуять звери. Но голым по пояс по отрешению шастать тоже не сильно хотелось. В секретном кармашке бронежилета, устроенном бывшим ее владельцем, Костя обнаружил пару припрятанных светло-серых таблеток. Парень без труда понял, краткий курс выживания, проведенный когда-то Хромом, подсказал, что это обезболивающее, причем очень сильное. Наркотик, если называть вещи своими именами, в отрешении любит таким баловаться. Одно время Костя даже хотел написать об этом статью, имелась скудная информация о причастности к нелегальной поставке этого препарата некоторых госслужащих, но не стал. Хром попросил не лезть, уж очень нужная штука эти таблетки в отрешении. Теперь, сидя в лесу, раненый и уставший, Костя мысленно поблагодарил Хрома и самого себя, что не стал ковырять данную тему, ведь, возможно, тогда бы у него сейчас не было и этого. Костя разломил таблетку пополам, закинул одну часть в рот. Морщась, стараясь не опорожнить желудок от наполнившей его горечи, стал ждать, когда лекарство начнет действовать. Невольно пришла мысль возвратиться назад за периметр. К черту это расследование, когда есть неиллюзорная возможность хлопотать пулю в задницу. Соблазн был велик. С каждым новым витком мысли, после которого он вновь приходил к этой идее, аргументов остаться в отрешении было все меньше и меньше. Шеф убит, логист убит. Кто следующий? Конечно же он, Константин Махров. Выскочка-журналист, сунувший нос не в свое дело. «Это трусость!» Вдруг на самого себя прикрикнул парень и сразу же ответил. «Называй как хочешь, но лучше живой трус, чем мертвый смельчак». «С этим аргументом не поспоришь. Да только что, если оружие, этот самый джет, который прячут эти отморозки, предназначено для того, чтобы уничтожить мирных жителей, в том числе и его?» Мысленное угрызение прервал громкий звук над головой. Костя понял сразу, за его поимку отправили целый вертолет. Где же это было видано, чтобы простого парня, ни убийцу, ни преступника, ловили вертолетом? Слабых познаний в авиации хватило на то, чтобы определить, что вертушка не гражданская. Настоящая, мать его, машина для убийств. Теперь понятно, почему бойцы так легко сдались и не пошли искать его в лесу. Зачем, когда есть такое чудо инженерной мысли? Костя выругался на самого себя, просто так, потому что не знал, на кого еще вымести свою злость и бессилие. Наспех натянув бронежилет, парень попытался встать. Ожидая приступов боли, сморщился, но боли не было. Вообще ничего не было, ни усталости, ни ноющих мышц, ни обдирающего ощущения в боку, лишь легкость. «Но таблетки в самом деле хороши». Радостно отметил про себя Костя и двинулся в путь. Цель была проста — зайти как можно глуше в лес. Но на полпути в самую глушь, черную и непроходимую, парень вдруг остановился. Еще раз убедился в разумности своих преследователей. Они прекрасно знали, что здесь их может ожидать, вот и не рискнули. А он, глупый болван, обрадовался раньше времени. Не стесняясь в выражениях, Костя выругался, развернулся и пошел обратно в то место, откуда пришел. За спиной остался вбитый в землю столб с табличкой «Стой! Опасная зона! Радиация!». Из десятки дрожащих аномалий, вихрящихся, бьющих яркими всполохами разрядов, густо разместившихся меж деревьев и кустарников –